себя. Каждый вечер они долгие годы сидят, молчат, думают. Каждый о своем. Нет, нет, об одном. Минуты, часы, годы. Деньги, деньги, деньги, я деньги, иду деньги. Спать. Деньги. Ухожу, ухожу, ухожу. Жить. Доктор. Доктор. Жить. Кто-то должен начать. Кто-то жить. Должен. Кто-то должен, кто? Леонард? Мало. Вот что главное. Мало. Фирма гибнет. Самая старинная фирма. Парижа, Ватерлоо. Поколения создавали. Ее душат. Душат. Не допустить. Не допустить. Способен на все. Вот. Вот. Вот. Вот. Достаточно. Хватит. Хватит. Мало, мало. Миллионы. И снова расцветет. Приемы. Обеды. Должна. Должна. Нет. Нет. Нет. Нет, верила. Не верю. Каждый вечер. Надо сопоставить. Сопоставить. Полет в своей машине. Панхард на углу. Пантеак. Нет. Нет. Пале-Рояль. Нет. Нет. Ресторан. Не верю. Сан-Луи. Семь часов. Семь часов. Пора вставать. Что? Семь часов. Ты просил разбудить тебя раньше обычного. Ага. Да-да. Сегодня ты всю ночь разговаривал во сне. Что я говорил? Я не поняла. Ты путал слова. У тебя измученный вид. Я вызову такси. Нет, нет. Я поеду автобусом. Набережный Орфевр. Доброе утро, ребята. Здравствуйте, господин комиссар. Вы так рано? Доброе утро, патрон. Какие новости, Женве? Ну, вчера вечером, как только вы позвонили мне, я передал ваше задание всему наличному составу инспекторов. Сам в раннее утро они уже работают ногами около Пале-Рояля. Я приказал им разыскивать и расспрашивать всех, кто в воскресенье вечером обедал на первом этаже ресторана у Марселя и мог что-нибудь увидеть из окна. Ну, а также опрашивать постовых, продавцов газет. Словом, всех тех, кто находился поблизости. Хорошо. Что у тебя, Лапуэнт? Ночью ничего особого не происходило, и я успел подобрать для вас статистические данные, которые вы просили. Весь материал лежит у вас на столе в кабинете. И там же окончательный отчет оперативников по делу Лишомов. Спасибо. Что еще нужно сделать? Пока все. Алло, комиссар Мегре слушает. Говорит Анжело. Я надеялся застать вас дома, господин комиссар. Но ваша супруга сказала, что вы уже ушли в управление. Мне бы хотелось вас сегодня видеть. в самом начале работы у себя в кабинете? А, хорошо, господин следователь. Я буду ровно в 9. 8:25. Время еще есть. Отчет, доклад. План. Вот инвентарный список. Во дворе ржавое колесо от велосипеда. Лестница. Так, так. Оперативники молодцы. Как всегда, точны до мелочей. Ага. Вот комната Леонара. 8 белых рубашек, из них 6 очень изношенных, заштопанными воротничками и манжетами. 6 пар заштопанных кальсон. 5 полосатых пижам. Далее все содержимое гардероба. Так, еще каминные часы из черного мрамора и бронзы с давно испорченным механизмом. Плетеная корзинка под столом. Так, в углу комнаты гаечный ключ 36 сантиметров длиной. Так, на постели 2 простыни. Одна из них тонкого полотна. На ней вышита метка буква «П» высотой в 4 сантиметра. Алло, мэтр Родельо аппарата. Говорит Мегре. Я хочу, чтобы вы задали 2 вопроса вашим клиентам, чтобы избавить меня от необходимости снова посещать набережную Дель-Агар и вызывать туда вас. Алло, алло, вы меня слышите? Да-да, слушаю. Прежде всего, гаечный ключ 36 сантиметров. Он находился в комнате Леонара Лишома, которая опечатана. Я хочу знать, почему он там. Ну, вероятно, по какой-нибудь весьма простой причине. Возможно. Но я хотел бы знать ее. И второй вопрос. Сколько простыней имеется в доме? Такая проза? Да, вы правы, это прозаично, но все же спросите, все ли простыни помечены буквой «П»? Или же узнаете, кто пользовался теми, на которых вышита такая метка? Это все? Да, это все. Или еще один вопрос. Да-да. Я предвижу, что вы попытаетесь снова укрыться за профессиональной тайной, но с каких пор вы являетесь адвокатом Лишомов? Неделю. Как вы сказали? Всего неделю? Да. Могу ли я вас, наконец, спросить, чьим именно адвокатом вы являетесь? Не очень понимаю ваш вопрос. Но ведь кто-то же неделю назад вас пригласил или пришел к вам лично. На этот вопрос я вам ответить не могу. Жду ответа на первые вопросы. Я у себя в управлении. Так, статистические данные за 10 лет о ночных ограблениях. Так, так. 32 огнестрельным оружием. Комиссар Мегре у телефона. Это мэтр Родель. Господин комиссар, сначала о гаечном ключе. Старая Катрин о нем ясно помнит. Около 2 недель назад Леонар Лишом почувствовал у себя в комнате запах газа. Теперь газом пользуются только на кухне, но в прежние времена весь дом освещался газом, и аппаратура осталась. Ага. Так вот, газопроводы закрепили болтами, поэтому Леонар принес гаечный ключ и забыл отнести его обратно. Ага, ага. А простыни? Я не мог выяснить абсолютно точное число, так как часть из них в стирке. Просто не помечены разными метками. Самые старые помечены инициалами НФ и существуют со дня свадьбы стариков. Имеются также просто непокойной жены Леонара с меткой МЛ. Их 2 дюжины. 12 почти новых бумажных простыней без меток. Ну и, наконец, 2 дюжины, принадлежащих Полет Ляшом. Они помечены буквой «П»? Да. Обычно ими пользуется она одна? Я не мог позволить себе настаивать на таких деталях. Мне только сказали, что это ее личные простыни. Ага, благодарю вас. Позвольте один вопрос. Нет, мэтр, я еще ничего не знаю. Извините. Без 5:09. Жанвье, если меня будут спрашивать, скажите, что я у следователя. Хорошо, патрон. Войдите. 9 часов, не рано. Нет, я жду вас. Сегодня вы точны. Садитесь, господин комиссар. Благодарю вас. Я был вчера весьма удивлен, что всю вторую половину дня и вечером не имел от вас никаких сведений. Должен ли я из этого заключить, что вы не сделали никаких открытий, способных заинтересовать меня? Вы заезжали еще раз на набережную Делягар? Я лично нет. Следовательно, вы больше не видели ни одного из членов семьи или служащих? Нет. Я полагаю, однако, что вы и ваши сотрудники все же занимались этим делом. Да, я со своей стороны много размышлял о нем. И признаюсь, что, несмотря на незначительность этой кражи, я склонен к гипотезе ограбления. Что вы об этом думаете? О чем? Об ограблении? Да. Я разыскал для вас некоторые данные. Знаете ли вы, сколько за 10 лет произошло в Париже ночных ограблений в квартирах или в особняках, в то время, когда хозяева были дома? 32. А настоящих ограблений с убийством произошло всего 3. Одно при помощи гаечного ключа, который находился у грабителя в кармане, второе кочергой, которую грабитель схватил, когда его пытались задержать, и третье – огнестрельным оружием, оставшимся со времен войны, одно единственное огнестрельным. И это не был пистолет калибра 6,35. Я не верю, что во всем Париже можно найти профессионального вора, способного использовать один из тех револьверов, которые порядочные люди хранят в ящиках своего ночного столика, а ревнивые женщины носят в сумочках. Если я вас правильно понял, вы не принимаете версии ограбления? Нет. Даже кем-нибудь из персонала или бывшим работником фабрики? Известны факты. Факты, которые установили мои ребята, а также инспектора из района Иври. Все они изложены в этой записке. Вот, прошу вас ознакомиться. Так. Угу. Так, и к чему эти факты нас приведут? Не знаю, если отбросить версию ограбления, то эти факты заставляют признать, что убийство было совершено кем-то из домашних. Работники оперативного отдела нашли в комнате Леонара гаечный ключ длиной 36 сантиметров. Но Леонар Лешом убит из огнестрельного оружия. Знаю. Весит этот ключ 2 килограмма. Согласно показаниям служанки, он уже 2 недели находился в комнате Леонара. А какие еще у вас имеются сведения? Ну, вряд ли это можно назвать сведениями. Например, я только что получил точные данные о количестве простыней в доме на Дель-Агар. Что? Постельных простыней? Да. Одна единственная простыня в комнате Леонара, на ней метка П, и она принадлежит Полиэт. И это все? Почти. Пожалуй, вот еще что не указано в записке. Позавчера, после посещения квартиры на набережной Бурбонов, Полет вернулась домой в такси. Откуда вы это знаете? Ее любовник мне это сказал. А почему не в его машине? Потому что она боялась, что ее заметят. Так, а дальше? А дальше вы, вероятно, помните. Полет Лешом еще вчера утром сказала, что когда она вернулась и шла к себе, то в коридоре встретила Леонара, который был в халате. О чем вы думаете? А я еще не знаю. Необходимо проверить. Мне не хватает атмосферы того дома, его обстановки, его прошлого и настоящего, явного и тайного. И каково же ваше заключение? Я не делал заключения. Судя по всему, вы включаете в число подозреваемых всех членов семьи и эту старую служанку? Я никого не исключаю. 3 месяца тому назад один человек, который перенес 2 трепанации черепа, убил своего соседа как раз из автоматического пистолета калибра 6,35. Потому что этот сосед упорно включал радио на полную мощность. Я не вижу связи. Да, на первый взгляд это убийство казалось идиотским. Смехотворная мелочь. Немножко больше или немножко меньше музыки. Но если вдуматься, принять во внимание все обстоятельства, преступление вполне объяснимо, почти неизбежно. Я не вижу никакого сходства с ситуацией на набережной Дель-Агар. Тем не менее, это сходство должно существовать. По крайней мере, для того, кто убил Леонара Лешома. Прошу прощения, если вы разрешите мне позвонить по телефону, может быть, что-нибудь и прояснится. Да, пожалуйста, прошу вас. Оперативный отдел. Мэрс у телефона. Доброе утро, Мэрс. Говорит Мегре. Доброе утро. Вы получили наш отчет? Да, я звоню вам по поводу инвентарного списка. Он был составлен самым тщательным образом. Я не сомневаюсь в этом. Я только хочу убедиться, что ничего не пропущено. При перепечатке могли пропустить строку. Оригинал у вас под рукой? Да, господин комиссар. Хорошо. Посмотрите, не указан ли там среди вещей в комнате у убитого халат? Мужской? Мужской. Я жду у телефона. Сейчас. рубашки, кальсоны, простыни, гаечный ключ, пальто. Вы слушаете? Да-да. Нет. Нет. Здесь не указан никакой халат. Кроме того, как вы знаете, я сам выезжал на место и не видел халата. Ага, благодарю, старина. Что ж, возможно, на данном этапе допрос мог бы нам дать что-нибудь новое. Допрос кого? Я думаю, что лучше всего вызвать и допросить Полет Лешо. У вас имеются к ней обоснованные вопросы? Да, несколько. Остальные возникнут из ее ответов. Вы желаете, чтобы я предупредил ее адвоката? Как вам будет угодно. Алло, я слушаю. Это ты, Андре? А, да. Говорит Анжело. Скажи-ка, у меня в кабинете комиссар Мегре. Следствие дошло до момента, когда необходимо приступить к некоторым допросам. А где будут происходить допросы? Конечно, у меня. Будешь вызывать стариков? Нет, я не собираюсь их беспокоить. Армана? Да, и его тоже. Во всяком случае, не сегодня. А вчера вечером у него был довольно сильный приступ. Вызывали врача. Сегодня утром врач снова у больного. А Полет Лешом? Сегодня? Да, желательно утром. Утром она хотела куда-то поехать. Я узнаю и позвоню тебе о часе. Договорились. Жду твоего звонка. Хорошо. Мы с Роделем вместе учились на юридическом. Он сообщил, что Арман заболел. Угу. А Полет? Родель позвонит мне, когда он сможет ее привести. Господин Мегре, я считаю более правильным на этом этапе, чтобы я сам вел допрос. А вы можете вмешаться в случае необходимости. Полагаю, у вас нет возражений? Как хотите. Кроме того, господин комиссар, я считаю вполне целесообразным, чтобы вы до прихода Полет Лешо и Роделя указали мне в письменной форме те пункты, на которых я, по вашему мнению, должен настаивать. Всего несколько слов на клочке бумаги. Конечно, это не должно носить официального характера. Ну, само собой, разумеется. Да, вы получили сведения о покойной жене Леонара Лешома? Да, да. Она служила для той же цели, что и девица Полет Жюбер. То есть? Для того, чтобы поддерживать жизнь, если можно назвать это жизнью, в доме на набережной и на фабрике. Ее отец был подрядчиком, сколотившим состояние на общественных строительных работах. Как видите, происхождение такое же, как и у Полет. Ее приданым также затыкали дыры. А наследство? Наследства не было. Ее отец еще жив, не собирается умирать. Сначала Леонар, а затем Арман. Вы хотите еще что-нибудь спросить? Да нет, пока все. Благодарю вас. Я буду у себя. Господин комиссар, не забудьте записать вопросы, которые... Не забуду. И последнее. Комиссар Мегре слушает. Это Анжело. Только что звонил мэтр Родель. Он привезет мадам Полет в половине 12-го. Угу. Хорошо, я буду.